Ночь на 12 июля. Ночь душная и тучная. Неясное видение рук учителя. Рассыпающейся черной искрой идет битва. В 3 часа приняла Адонис Верналис. Проснулась рано, но ничего не слышала. Как всегда, с вечера были вибрации кровати и тела. Заметила также судорогу в левой ноге, в ступне. Днем снова душно. 80 градусов в тени, 110 градусов на солнце. Здесь и далее температура приводится по шкале Фаренгейта. Вечер. Беседа о беспредельности, о потоке кармы. Дух великий Фуяма. Шлю радость.